кашлял в кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дел прошлое. А на медне его огорошили. В среду вечером телефон звонит, и инкогнито в трубку говорит, что студентка его Таня Сытина тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут не расстроиться, они ж спали с Танюхой на троицу. В институт пришел туча черная, уж не в радости степень ученая. И хватил его вдруг озлоб с хандрой, вызывает сам лично завкафедрой. У завкафа лицо неопрятное, и глаза под бровями попрятаны. И сказал он, вздохнув с многоточием, значит, братья с тобой мы молочные. И назначили вместе собрание осудить эти шалости Танины, чтоб вопрос ставить об отчислении за ее, так сказать, поведение. Всем и верилось, и не верилось, Танька ж баб разнос ко всем клеилась. Даже плюс декан с больным копчиком из-под лин скосил ей под кофточку. Танька Сытина заточенный, от винта схватил, да с подщечиной.